Секретарь замер с трубкой в руке, повернулся ко мне. «Почему? Вильнюс — наша лучшая гостиница?» «Я предпочел бы на горе, с видом на Вильнюс. Знаете, я первый раз в вашем городе, и если есть шанс полюбоваться утром на Вильнюс с высоты...» Секретарь усмехнулся. «Ну, хорошо. Позвоните мне в 2 часа, я выясню. Но если не получится, придется вам переночевать в Вильнюсе. Ладно?» «Лучше бы все-таки на горе», — сказал я и прямо посмотрел ему в глаза. Не знаю, что он прочел в моем взгляде, но он сказал: «Постараюсь», и весь наш обратный путь до машины Донатос выговаривал мне за эту наглость. «Это ЦК партии. Он второй человек в республике, а вы с ним говорили как с комендантом». «Ничего, я же сценарист Баниониса. Пусть потрудится. Интересно, где он будет выяснять, можно ли поселить меня в цыковской гостинице? В КГБ, что ли?» «Тссс, пошли отсюда». Донатос довез меня до оперного театра, украшенного гигантским транспарантом «Гастроли Парижского театра комедии Франсез». Но желание пойти со мной к директору театра за билетом не выразил, и я не стал просить его об этом. Я видел, как неприятно было ему бы не унесу, нарваться на отказ в ЦК. К тому же очередь к директору театра была еще с улицы, по лестнице и на 2-й этаж. Но я выстоял эту очередь, благо она двигалась стремительно, потому что директор театра отказывал всем подряд. Это было видно по лицам людей, покидающих его кабинет. Я вглядывался в их огорченные физиономии. То были литовские номенклатурные работники и интеллектуалы, московские и питерские командированные. И все они выглядели куда презентабельнее меня. В дорогих дубленках, меховых шубах и в пальто с бобровыми воротниками. Но я должен был попасть на этот спектакль. И не только ради своей возлюбленной француженки, но и чтобы не упасть в грязь лицом перед Баниониссами. Я судорожно перебирал в кармане куртки свои удостоверения: членский билет Союза журналистов, членский билет Союза кинематографистов, временное удостоверение «Комсомольской правды» и старенькое потертое удостоверение бакинского рабочего, где я работал 10 лет назад. Что предъявить? С какой карты пойти? Ведь на весь разговор у меня будет от силы 20 секунд. Если я с первой секунды не завладею вниманием этого литовца, сидящего за тяжелой дверью, но ведь и у тех, кому он отказал, ксивы не хуже моих, а то еще и весомей. Значит, не в ксивах дело, и вообще это Литва, тут в гробу видали московские ксивы. Я шагнул в большой, заставленный тяжелой старинной мебелью кабинет с окнами, занавешенными глухими бархатными шторами, освещенный лишь 2 пышными медными торшерами и настольной лампой под коричневым абажуром. За необъятным письменным столом вишневого дерева в глубоком кожаном кресле сидел пожилой литовец барского вида в коричневом бархатном пиджаке и модном галстуке с золотой заколкой. Держа возле уха тяжелую телефонную трубку времен 20-х годов, он говорил с кем-то по-литовски, отрицательно покачивая головой после каждой фразы. Потом положил трубку и поднял на меня свои холодные светлые глаза. «Слушаю вас», — сказал он по-русски, сразу опознавая во мне приезжего. «Салам алейкум», — сказал я с улыбкой и положил перед ним свое старенькое потертое удостоверение сотрудника газеты «Бакинский рабочий». «Я из Баку, корреспондент Азербайджанской республиканской газеты «Бакинский рабочий». Нахожусь тут в командировке для освещения прямых литовско-азербайджанских культурных связей. И такое событие, как открытие в Вильнюсе гастролей Парижского театра, я просто обязан осветить. Тем более, что к нам в Баку они не приедут. Директор посмотрел мне в глаза.